Канонница заревом вспыхнула. Недобрым взором облила она московского посланника, вскинула злобными очами на Прасковью Потаповну и, склонив покорно голову, пошла по приказу игуменьи. Полна людей Манефина келья. Кроме приехавших с богомолья, собрались туда обительские старицы и те из белиц, что не ходили на праздник к Бояркиным. Отправляясь на конный двор, конюх Дементий возле келарни встретил добродушную мать Веринею и молвил ей словечко другое о пожаре в Паломском лесу. Мигом облетела та весть всю обитель. Оттого матери с девицами и спешили одна за другой в келью Манефы. Всякое лестно было послушать рассказы о чудесном происхождении. Всякое желательно было узнать, как Господь сохранил обительских путниц от огненной смерти. Прежде всех прибежала сама Веринея. Окинув приезжих глазами, всплеснула руками и вскликнула: «Отроцы вавилонстии! Рассадательно убо печь садила вам ангел! Знать бы тебе пироги да печку!» Нахмурясь, слегка молвила ей Манефа и, мало помолчав, повелела Аркадии пореду рассказывать, пробывшая с ними в пути приключения. Уставщица начала с пожару. Манефа воспретила ей продолжать. «Пореду сказывай, с того часу зачинай, как из дому отправились», — строго молвила ей. И зачала мать Аркадия рассказывать, как молились они на гробницах Фатиньи и Галиндухи, как приехали в Улангер, какие там были собрания и что говорилось на этих собраниях. А меж тем бывшие в келье чай пили. Устинье пришлось еще 3 самовара поставить. И когда дошла мать Аркадия до того, как скакали они по кочкам и корневищам в пылавшем лесу, Манефа, кинув мимолетный взгляд на Фленушку, опустила на глаза креповую наметку и по-прежнему осталась недвижимой. Только сложенные на коленях руки ее порой вздрагивали. И только тогда подняла она наметку, когда мать Аркадия довела речь до встречи со Смолокуровым и возвестила об его обещании приехать на праздник и прислать астраханских рыбных запасов. «Спаси его, Христос!» — молвила Манефа. «Мать Веринея, изготовить Марку Даниловичу Таифину келью, хорошенько в ней прибери». Когда ж Аркадия, кончив рассказ, сотворила перед сидевшей игуменьей обычные метания, та сказала: «Слава Господу Богу и пречистой Владычице Богородице, что было у вас все по-хорошему. Устали, поди, с дороги-то», — прибавила она, приветно улыбнувшись. «Ступайте, матери, с Богом. Девицы, отдохните, спокойтесь. Господь да будет над вами. Подите». Стали одна за другой благословляться. Сперва Аркадия, потом Никанора, за ними Веринея и другие старицы, потом белицы. И, благословясь, одна за другой выходили из кельи. Остались Параша с Фленушкой и Марьюшкой, да Василий Борисович с Устиньей Московкой. Думается Марьюшке: с ума не идет у Фленушки, как бы скорее повидаться с молодцами, что стояли у въездных ворот Бояркиных. Огнем горит, ключом кипит ревнивое сердце Устиньи. Украдкой кидает она палючие взоры на притомившегося с дороги Василия Борисовича и надремавшую в уголке Парашу. «Ну что, Василий Борисович, как показалось тебе в наших лесах?» — спросила Манефа. «Понравилось ли тебе в Китеже?» «Очень назанятно, матушка. С любопытством поглядел я на ваши места богомольные», — степенно ответил Василий Борисович. «Неладно только, что в огонь-то чуть было не угодили. Эка беда какая!» — молвила Манефа. «Да, матушка, едино Божие милосердие сохранило нас от погибели», — отозвался Василий Борисович. «Грешный человек совсем в жизни отчаялся.